Глава 8. Алтангирел был зол. Он был зол, еще когда я несколько дней назад звала его благословить умирающего старичка из его опеки. А вчера он просто рвал и метал настолько буйно, что Эциган вместе с Айшей закрылся на кухне и работал из дома, потому что проходить вблизи неистовующего духовника было страшно даже ему. Сегодня, когда я шла на работу мимо их дома, видела, как Эциган принимает коробку у курьера из посудной лавки. Видать, Алтоша и до кухни добрался. А все потому, что Айшу никто не желает брать в ученицы. Нежелающие делятся на три категории. Те, кто не верит в женщин-духовников, те, кому противны безродные, и те, кто и другое. Сама Айша настолько несчастна, что Эциган приводит ее во дворец, когда хоть кто-то из нас свободен, чтобы она немного отвлеклась от своей безрадостной ситуации. Вот и сегодня, когда мы с Киром приходим с работы, Эциган с Айшей уже сидят в гостиной. Эциган вообще нахально пользуется служебным положением и проникает в жилую часть дворца, когда его душе угодно. «Здрасте, Лиза!» – радуется он. «Как успехи на работе?» «Ничего, путем». Я плюхаюсь рядом на диван и укладываю ноги в кресло напротив. «Вот, дрессирую подрастающее поколение», киваю на Кира, который устраивается в соседнем кресле. Вид у него немного сонный, но довольный, как и должно быть после насыщенного трудового дня. «А я думал, вы на нем опыты ставите», усмехается Эциган. Он вечно из дома целителя выходит синий-зеленый и только что с ног не валится. «Ничего подобного!» – возмущается Кир. «Меня даже не стошнило ни разу. Я уже столько всего перевидал». «На ногах он не держится только, когда сам занимается», – оправдываюсь. «Я-то его берегу и подолгу не мучаю, если только не на выезде. А вот когда он дорывается до манекенов, может хоть сутки со скальпелем тренироваться». Весь в папу, такой же трудоголик. Эциган хохочет, а Кир с Айшей обмениваются странными невеселыми взглядами. Однако легкий на помине Азамат присоединяется к нам раньше, чем я успеваю поинтересоваться, что эти дети еще себе понапридумывали. Азамат, впрочем, тоже выглядит озабоченным. «Ты сегодня рано», – замечаю я. «Старейшины решили сесть на диету и пить из себя поменьше крови?» «Лиза!» Укоризненно улыбается Азамат. «На самом деле, меня действительно отпустили пораньше, чтобы я с духовником пообщался. Но, честно говоря, старейшина аж где и Демидин в последнее время выглядит так, как будто проклянет первого, кто с ним заговорит. Он даже на советы не является. Не знаю уж, что и думать». «А зачем тебе с ним общаться?» – хмурюсь я. «Если уж старейшины предлагают, значит, что-то серьезное». «Ну как?» – Азамат усаживается через столик от меня и замолкает на некоторое время, листая меню на ужин. «Мне же сегодня 40 лет исполняется. Надо пересматривать бармол». «У тебя сегодня день рождения?» – изумляюсь я, садясь вертикально и снимая ноги с кресла. «Ну да», – отвлеченно подтверждает Азамат, углубляясь в изучение основных блюд. «Ты кальмаров хочешь или сурчатину?» Меня настолько врасплох застает дата, что я даже забываю ответить. Подумай только, я же до сих пор была абсолютно без понятия, когда у моего мужа день рождения. Конечно, я и собственный в этом году пропустила, он у меня в январе, то есть по муданскому календарю выпал на начало осени, как раз когда мы с Киром шарахались, и было вообще ни до чего. Но мужнин, и я ведь даже не спросила, когда он. Лиза, «Ау, ты чего?» – окликает меня Азамат. «А я даже никакого подарка не приготовила», – расстроенно сообщаю я, осознавая, что за ночь на коленке ничего не успею сварганить, а покупные тут не котируются. «Какого еще подарка?» – не понимает Азамат. «Ну как, на день рождения? У вас на земле принято в этот день подарки дарить?» – первым соображает Эциган. Я уныло киваю. И гостей приглашают. А я, ладно, про свой-то забыла, но и про твой. Даже не знала, когда он. «Ну-ну, Лизунь, не расстраивайся», успокаивает меня Азамат. У нас-то такого обычая нет. Вот ты и забыла. А гости у нас и так есть. Можем еще кого-нибудь позвать. Повара будут рады постараться. Хочешь, подруг своих пригласи. Да че моих-то подруг приглашать? Твой день рождения же. Пожимаю плечами. Если ты хочешь, можем отпраздновать. Просто глупо получилось. Если бы я знала, я бы приготовила что-нибудь особенное. Этому я всегда буду рад. Совсем не обязательно приурочивать вкусный ужин к каким-то датам, смехается Азамат. Давай перенесем на послесудного дня, хорошо? У тебя же там выходной? Я киваю. Ну, вот и отлично. Все равно, пока Бармол не пересмотрю, вроде не считается. А что это значит, пересмотреть Бармол? Спрашивает Кир. Меня приятно удивляет, что я не одна тут не охвачена сакральными знаниями. Тебе пока это не нужно делать, с улыбкой говорит Азамат. Вот исполнится тебе 12, пойдешь на совет тянуть Бармол, которые о тебе говорят все самое важное. А потом каждый год на день рождения будешь их выбирать заново. То есть можно и старые оставить, но тебе дается шанс официально изменить свое отношение с миром. Я, правда, только один раз пересматривал Бармол в 20 лет. Но вот теперь задумался. С прошлого года в моей жизни столько всего изменилось, надо бы с духовником посоветоваться, а он, мягко говоря, недоступен. Я бы предложил вам поговорить с Алтангирелом, протягивает Эциган. Да только он не лучше. Вообще, когда два сильнейших духовника так себя ведут, это как-то настораживает. Не случилось бы какого-то катаклизма. Айша внезапно резко мотает головой. «Не случится», – переводит Кир. «А ты знаешь, что происходит?» – спрашиваю я у Айши. Она кривится и делает неопределенный жест рукой. «Частично догадывается», – снова поясняет Кир. «Малышка, ну скажи, пожалуйста, с Алтангирелом все будет хорошо?» – взволнованно говорит Азамат. Айша уверенно кивает, потом задумывается, грустнеет. Потом принимается гримасничать и жестикулировать. Кир долго смотрит на ее пантомиму и, наконец, решается интерпретировать. В итоге да, хотя ему предстоит пережить что-то неприятное. Айша подтверждающе кивает. «Час от часу не легче», – вздыхает Эциган. «Ну ладно, где там ваш ужин?» «Так мне никто не ответил», – усмехается Азамат. «Кальмары или сурчатина?» После того, как ужин заказан, меня внезапно осеняет. «Слушай, Азамат, так мне, получается, тоже надо Бармол пересматривать? Или только весной?» «Тебе пока не надо», – заверяет он. «Женщинам раз в 5 лет положено. Считается, что женщины степеннее и не так быстро меняют взгляды». «Да, конечно», – кривлюсь я. «Не то, чтобы мне очень хотелось заново выдумывать, что обозначают эти смешные фигурки. Хотя теперь, собрав уже приличную их коллекцию, я немного лучше понимаю, что они значат. Но и очередное напоминание о положении женщины в обществе меня тоже не радует. А я сегодня помогал искусственный глаз вставлять», внезапно радостно заявляет Кир. Азамат с Эциганом сглатывают. Но муж все-таки находит в себе силы восхититься. «Ого, это, наверное, очень сложно». «Ну, вообще операция сложная, конечно», – авторитетно соглашается Кир. «Но я-то все как обычно делал, так что мне было легко. Но ты представляешь, искусственный глаз, и это так клево! У него увеличение можно менять, как у бинокля или микроскопа, и фоткать можно прям им, без камеры, и тут же в сеть выкладывать. Даже новости читать и кино смотреть можно прям в глазу». «А да, я про такое слышу», – улыбается Азамат, переводя тему на более застольную. «Есть такие линзы, которые вставляют в глаз и работают как компьютер. Но, как я понял, они пока довольно маломощные, потому что из человеческого тела и окружающей среды много энергии не вытянешь, а элемент питания в глазу девать некуда. Вроде бы вариант с солнечными батареями, но, как я понимаю, смотреть на солнце вредно даже через такую линзу. Так что их приходится снимать и подзаряжать каждые 3 часа, а это не очень удобно». «Ну вот», – подхватывает Кир полный энтузиазма, «а тут целый глаз. В него и аккумулятор помещается, и еще там есть специальная клетчатая культура которая для него энергию из крови берет. «Клеточная», — поправляю я. «Да-да», — не смущается Кир. «А потом этому мужику еще пришивали новое веко, выращенное в стеклянной мисочке». «Кир, я боюсь, что не все тут разделяют наши восторги по поводу современных врачебных практик», — говорю я, наблюдая, как Эциган зеленеет, а Азамат лихорадочно ищет слова, чтобы похвалить сына. «Особенно перед ужином». Кир скисает. «А что такого? Я ж про глаз, а не про задницу». «Ты вообще молодец», — обретает голос Азамат. «Я смотрю, ты по-настоящему увлекся этой работой и делаешь успехи. Мне это очень приятно видеть». «Да, клево», — смущается Кир. «Только когда Лиза одна оперирует, а остальные на всеобщем между собой говорят. Я ничего не понимаю. Название инструментов только знаю, подать могу. А так? Зато я в первой помощи упражняюсь на манекенах, уже умею фиксировать переломы и откачивать утопленников». Эциган заходится кашлем. «Я уже давно поняла, что редкость профессии целителя на Муданге следствие не просто тотальной брезгливости, но и несколько средневекового представления о приличиях. В частности, говорить за столом о травмах или смерти не от естественных причин – полный нонсенс. И даже самые матерые наемники, перевидавшие на своем веку жутких смертей, меняются в лице и переводят тему. Эциган же – столичный балованный мальчик с довольно небольшим опытом наемничества, да еще и в команде Азамата, который, в принципе, всегда избегал жертв, совсем не способен переварить такую информацию. Вот Кир с Айшей, которым в детстве никто не сообщил, что утопленники – это мерзко и недостойно обсуждения, совершенно спокойно переносят любые подобные разговоры». «Так может, нам с тобой позаниматься всеобщим?» Находится Азамат, которому очень не хочется осаживать восхищенного ребенка. «Было бы клево», – протягивает Кир. «Только у меня времени почти нет. Я ведь весь день с Лизой на работе, и ты тоже занят». «Ну, вечерком». «Вечерком юный князь предпочитает шастать по заброшенным домам в компании малолетних преступников», – сообщает Эциган, решив, видимо, отплатить за незастольную тему. «Никакие они не преступники», – возмущается Кир. «Нормальные ребята». «Ну да, только вот приворовывают и мошенничают понемногу», — иронично ухмыляется Эциган. «Неправда», — вступается Кир. «Просто на детей легче всего свалить, особенно если до них родакам дела нет». Эциган открывает рот возразить, но Азамат останавливает его, подняв руку. «Кир, а ты не мог бы подробнее рассказать, что это за компания, с которой ты гуляешь, и чем они тебе так дороги?» Ребенок кривится. «Да обычные ребята, как в приюте были. Ну, то есть безродных среди них нет. Но это только так считается. Я хочу сказать, например, у некоторых отцы наемничают, и дома не бывает по нескольку лет. А мать умерла, или сбежала к родне, или еще что. Просто те, у кого дома все в порядке, они так задаются, что и не подойдешь. Мне-то по боку что дразнят. Если надоедает, я так задвинуть могу, что 2 года молчать будут. А вот других напрягает. Особенно девчонок. Они-то ничего сделать не могут». «Тебя дразнят?» – хмурится Азамат. «Кто?» «Да кому не лень?» – усмехается Кир. «Вот помнишь, я думал, может, мне в клуб пойти? Так я пошел. Ну так, из интересу. А там все такие важные, они в столице родились, с детства на серебре кушают, что такое помидор, не знают. Я-то этим помидором сам парники строил, а потом мы их и сушили, и солили, и, короче, нечем мне с такими говорить». Азамат уставляется в пол таким взглядом, что я бы не удивилась, если бы ковер задымился. Эциган выглядит кисло. Вполне может оказаться, что Кир невзначай и по нему проехался. «А эти твои приятели, конечно, святые», – цедит он. «Но не святые», – рассудительно произносит Кир. «И я не знаю, может, раньше кто из них чего и делал, но теперь я у них главный, и никто ни-ни. Разве что подшутить над вредным соседом, не больше». «А ты у них главный?» – отвлекается от мрачных мыслей Азамат. «Ну да, как само собой разумеющееся, подтверждает Кир. Я же, главаря, скинул, так что теперь я. И куда этот главарь делся, уточняет Эциган. Готовит месть? Пытался, усмехается Кир. Нашел каких-то лбов, думал мне темную устроить. Только он им не сказал, кто я такой. Я как представился, они быстро деру дали. А главарь этот бывший сейчас снова с нами. Приполз, хвост поджав. И попросился обратно. Одному-то не здорово. И ты его пустил, интересуется Азамат. Пустил? А что с ним делать? Вздыхает Кир. Он противный, конечно. Все время скандалит и ноет. Но хоть немного драться умеет. Остальные-то так себе. А зачем вам драться? Спрашиваю я. Ну как зачем? Разводит руками Кир. Мы ж не одни в городе. Вон эти, из клуба. Думают, что они тут хозяева. Типа это они пещеры на реке нашли. И больше никто не имеет права туда ходить. Или высоченный ничейный дом, который на горе стоит, из которого весь город видно. Это типа их место. Ну а потом начинают дразниться. Девчонок наших щиплют. Мелюзгу мутузят. Вот и приходится напомнить, кто в стае с хвостом. «Да у вас там прямо войны, — говорю я, — или мафиозные разборки?» Азамат некоторое время сидит в глубокой задумчивости. Нам приносят ужин, и разговор временно затихает. Наконец Азамат вытирает руки, откидывается на спинку кресла и оценивающе оглядывает Кира. «Слушай, сынок, а твоих друзей устраивает, что ты над ними главный?» «Конечно», — отвечает Кир с набитым ртом. «Я всегда главный». «Прожуй и поясни, пожалуйста», — усмехается Азамат. Кир спешно проглатывает. «Я говорю, я всегда главный. В приюте многие слушались меня лучше, чем Кхана. Он меня за это просто ненавидел, потому что иногда, пока я не скажу, его приказ никто не выполнял. А я не велел, пока он мне чего-нибудь не даст. Мясо там, или денег, или еще чего». Ну, я и с остальными делился в таком раскладе. «А я думал, тебя в приюте не любили?» – удивляется Азамат. «Мало ли что!» – фыркает Кир. «Любишь, не любишь, а кто, кроме Кира, тетерева из рогатки убить может? Хочешь мяса – будешь слушаться. Это сейчас они там расслабились, подзабыли, как себя вести». «Да ты, я смотрю, умеешь себя подать среди сверстников», – замечает Азамат. «Слушай, а что вы, собственно, делаете во всех этих пещерах и на крышах?» – спрашиваю я. «Разное». Кир пожимает плечами. «Болтаем, играем». Азамат ностальгически улыбается. «Я себе представляю, да. А с башни, которая на горе, небось, следите, кто по любовникам шастает». Кир вытаращивает глаза размером с пиалы для супа. «А ты откуда знаешь?» Азамат хохочет. Так я тоже мальчишкой на эту башню лазал. Я, правда, постарше был и уже в школу ходил, но за соседями следить все равно было весело. А один раз случайно увидел, как отец... Ладно, неважно. Один я как будто не в столице рос, встревает Эциган. Я даже не знаю, про какую башню вы говорите. Азамат с Киром наперебой принимаются объяснять, где находится сие архитектурное сооружение. Эциган долго хмурится, потом, наконец, понимает. «А, так это где месяц назад трех воров пристрелили?» «Ну да», – охотно поддакивает Кир. «Азамат бледнеет, да и я, скорее всего, выгляжу не лучше». «И ты знал?» – спрашивает Азамат у сына. «Да», – Кир хмурится. «А чего?» «Слушай, но это же опасное место. А если бы вы там были в тот момент?» «Ты же сам говоришь, что туда лазил в детстве», – отпирается Кир. «Мы всегда разведку посылаем вперед, прежде чем из леса выйти. Если бы там были какие-нибудь взрослые, мы бы не пошли». «Ты еще скажи, что никогда не ходишь в разведку сам», – скептически замечает Азамат. «Днем не хожу», – пожимает плечами Кир. «А вы туда еще и ночью лазаете?» – ужасаюсь я. «В какую-то заброшенную башню?» Кир поджимает губы и отворачивается. Бо у меня что-то вроде «отлично, блин, кто меня за язык тянул?» «Малыш, я понимаю, что это прозвучит лицемерно», – медленно начинает Азамат. «Но я бы все-таки попросил тебя найти более безопасное место для игр». Я бы предложил, чтобы ты приглашал своих друзей домой, но, боюсь, это будет сложновато, и Рэнчин не оценит. Но мы можем, например, купить дом, в котором вы сможете собираться и где вам ничто не будет угрожать, даже другие детские компании. По кислой физиономии Кира за версту видно, что безопасное место его совершенно не устраивает. А уж если не будет повода подраться с клубными зазнайками, то можно считать, что жизнь проходит зря. «А остальные ребята, твои друзья, они тоже в клуб не ходят?» – спрашиваю я. Кир мотает головой. «А почему?» «Потому же. Клубные дети гнусные. Вот и все. И потом некоторым родители говорят, что они слишком тупые для клуба». «Да ладно!» – Эциган хлопает себя по коленке. «Я все детство в клуб ходил. С 3 лет до школы. Ни дня не пропустил. Я тебе скажу, что нет никого тупее, чем богатые дети в клубе. Мне даже жалко было нашего учителя. Иногда приходишь домой вечером и чувствуешь, что сегодня стал глупее, потому что эти идиоты заразные». Азамат озадаченно поднимает брови. «Правда? Я бы так не сказал. У меня все были вполне смышленые. Не знаю, может, он Гудс как-то отбирал, кого брать. Хотя вроде бы просто районный клуб был». «А у вас старейшина Унгутс вел?» – удивляется Эциган. «Я не знал, что он этим занимался. Я-то сам к Сундулу ходил». «Да, он вел клуб, но давно. Просто бросил, потому что уже сил стало не хватать с детьми управляться. Только школу ведет по-прежнему». «Я так думаю, Унгутс просто лучше учил, чем Сундул», – замечаю я. «Потому у него и были все умные». «Кстати, очень может быть», соглашается Эциган. «Жалко, что он бросил. Хоть бы старших брал, кто поразумнее». «А у меня есть идея», сообщаю я. Азамат смотрит на меня, на Эцигана, на Кира и говорит: «У меня тоже». Кир смотрит на нас и морщится. «Да ну, не люблю я этих старперов». «Кир!» довольно резко окликает его Азамат. Ребенок аж вздрагивает. «Будь добр. Прибереги свои выражения для кого-нибудь еще. Можешь про других старейшин что угодно говорить, если не боишься грести. Но чтобы про Унгутса, я не слышал ни единого оскорбления. Он мне как отец. И чтобы ты не думал о старейшинах вообще, Унгутс – человек высшей категории и заслуживает уважения любого из живущих. Да и среди покойников тоже». Кир моргает, несколько шокированный таким выплеском эмоций. «Так точно, отец!» – по-армейски отвечает он. Потом, подумав, добавляет: «А он что, так круто дерется?» Азамат усмехается. «Ты знаешь, я никогда не слышал, чтобы старейшина Унгутс дрался. Ему все всегда проигрывали без драки». «Ого!» – тихо произносит Кир и задумывается. «Так я не понял, что у вас за идея?» переспрашивает Эциган. «Ну, раз Кир так хорошо умеет строить свою команду, может, Унгутс возьмется их поучить? Это был бы клуб только для них, безо всяких случайных и неприятных соседей. Я-то уж знаю, что такое районный клуб», фыркую я.